Глава 77. Пролетая над. Игроки синего ручья заходили к ним сзади. Спереди внезапно появился травяной сад. Амбиции Титана были взяты в клещи, не зная, на какую из этих атак реагировать. «Элементалист!» — крикнул Йосю. Элементалист немедленно скастовал огненный взрыв, после чего агрессия босса снова поменяла владельца. Гоблин-купец направился к элементалисту, засевшему в правой стороне леса. «Это действительно их стратегия!» Теперь лазурный поток был уверен в этом. «Они собираются убегать на восток!» Предположил привязанная лодка. «Идем на восток!» Лазурный поток возглавлял группу, готовых в любую секунду начать активные действия. «Если вы встретите игроков амбиции Титана, не церемоньтесь с ними!» Продолжал наставлять игроков лазурный поток. «Этого не случится!» Дружно ответили его сокомандники. Во время передвижения на восток игроки синего ручья особо обращали внимание на деревья. Они надеялись устроить игрокам амбиции Титана горячую встречу. В итоге, единственными, кого они встретили, оказались маленькие гоблины. Они не нашли ни одного игрока амбиции Титана. С другой стороны, игроки травяного сада также не хотели отставать от синего ручья. Поэтому, когда те повернули на восток, травяной сад поступил точно так же. Когда обе гильдии пошли в одном направлении, привязанная лодка внезапно заявил. «Они же не пытаются направить нас в ложном направлении, верно?» Лазурный поток чувствовал, что что-то идет не так. Поэтому он отдал команду отправиться нескольким игрокам на запад. Таким образом, группа лазурного потока разделилась на две части. Одна из них продолжила движение на восток, в то время как другая отправилась прочесывать западное направление. Травяной сад не отставал от синего ручья и также отправил своих людей на запад. Стороннему наблюдателю могло показаться, что обе гильдии действуют сообща. Однако это было в корне неверно. Каждая из групп надеялась, что их соперники совершат ошибку. Гоблин бежал в сторону элементалиста, когда внезапно был откинут немного назад. Послышался оружейный выстрел. Босс в очередной раз решил сменить направление. Как и ожидалось, гильдии пошли в неправильном направлении. Игроки синего ручья и травяного сада были в смятении. Более того, гоблин бежал в направлении мрачного орда. Черт. Кто бы мог подумать, что их вел за собой единственный человек? Это был Мрачный Орд. И он находился на севере. Несмотря на то, что травяной сад разделил свои силы, у них еще была возможность попытаться заблокировать его. С другой стороны, если они продолжат погоню, не попадут ли они в засаду? Какой же фокус он придумал на этот раз? Задумались игроки, любящие анализировать информацию. «Он определенно сменит маршрут, верно?» — спросил кто-то. Игроки травяного сада всерьез задумались о путях передвижения Мрачного Орда. В конце концов, они были здесь специально, чтобы заблокировать его. На западе или на востоке, где они должны будут его перехватить. В итоге, зерну подорожника ничего не оставалось, как разделить свои силы в трех направлениях. У него не было выбора. Если вражеская сторона хочет увести у них босса, она это сделает. Поэтому он мог только защищать возможные пути передвижения босса. Так в какую сторону он пойдет в следующий раз? Присутствующие игроки задавались этим вопросом, внимательно наблюдая за перемещением гоблина. В итоге они не увидели никаких изменений. Мрачный орд вел босса прямо на игроков травяного сада. Травяной сад имел здесь около дюжины игроков. Они незамедлительно организовали цепь, окружая Мрачного Орда. Стрелки доставали свои ружья и начинали прицеливаться. Маги начинали кастовать заклинания. Внезапно Мрачный Орд подпрыгнул. Стрелки травяного сада скорректировали прицел. Однако Мрачный Орд внезапно развернулся в воздухе на 180 градусов, поворачиваясь к ним спиной. «Задница! Какая задница?» Стрелки знали, куда целиться. Раздался выстрел. Стрелки были восхищены. Кто так быстро сумел прицелиться? Какая невероятная скорость! Тогда они увидели мрачного лорда, пролетающего над их головами. «Черт, это воздушный огонь!» Стрелки рыдали от страха. При использовании воздушного огня чем больше была отдача, тем выше была скорость полета. У мрачного лорда должна была быть как минимум винтовка, чтобы проделать подобный трюк. Стрелки запрокинули свои пушки и открыли по нему огонь. Однако все они поразили лишь воздух. Цель двигалась слишком быстро. Находясь в точности над их головами, мрачный лорд мгновенно развернулся. Холодный свет засиял от поднятого в воздух меча. «Меч падающего света! Быстро отступаем!» Поспешили предупредить мастера меча. Они не ошибались. Яркий луч света опустился с небес на землю. Это был навык боевых мастеров. Меч падающего света. Дюжина игроков травяного сада не были обычными игроками. Каждый из них поспешил отпрыгнуть назад. Луч яркого света поразил землю, распространяя в месте удара небольшую ударную волну. Однако игроки травяного сада уже были в недосягаемости навыка. «Вперед!» – прокричал кто-то. После того, как волны света рассеялись, игроки рванули вперед. Мрачный лорд встряхнул зонтом тысячи вероятностей, и тот начал видоизменяться, больше не поддерживая форму боевого копья. Треть ребер зонта провалилась внутрь. Остальные выгнулись в серповидную форму, после чего ручка зонта начала удлиняться, как будто он доставал из ножен меч. В итоге получилась оригинального вида боевая коса. Трансформация заняла считанные мгновения. Игроки, окружившие его, видели лишь легкую рябь, после чего зонт уже изменил свою форму. Они не могли описать его оружие, однако оно выглядело как... Руки мрачного лорда дрогнули, после чего зонт тысячи вероятностей описал полный круг вокруг него. Когда начальная точка круга совпала с конечной, очерченный круг внезапно засиял голубым светом. «Блядь, символ восстания!» — крикнул кто-то из игроков. На этот раз окружавшие мрачного лорда игроки немного не успели уклониться от атаки. Голубое кольцо внезапно ярко вспыхнуло, разрастаясь в размерах, после чего затопило своим светом игроков, стоящих внутри него. Таким образом, игроки не успели уклониться и были подброшены в воздух. Жрец. Класс «Экзорцист». Навык «Символ восстания». Этот навык наносил магический урон и подбрасывал все цели, находящиеся внутри очерченного символа. Тем временем, пока игроки падали на землю, мрачный лорд сумел прорвать их блокаду. Несколько человек попытались ударить его в воздухе. Однако, покуда игрок находился в воздухе, он постоянно двигался, и попасть по нему было сложнее. Далеко не каждый мог это сделать. В итоге все атаки оказались бесполезны и не смогли причинить вреда мрачному лорду. Тем не менее, большинство игроков смогли использовать быстрое восстановление после приземления, демонстрируя высокую квалификацию игроков травяного сада. Однако, когда они начали вставать после успешных кувырков, игроки увидели гранату внутри их круга. Раздался взрыв, после которого они были разбросаны по сторонам. Не волнуясь об окружающем дыме, гоблин-купец с легкостью прошел через разбросанных игроков. Щеки каждого из них были мокры от слез. Агрессия босса была на мрачном лорде. Очевидно, что граната предназначалась не им. Мрачный лорд специально направил на них босса, чтобы использовать его в своих целях. Однако почему гоблин помог ему? Почему он не мог кинуть, к примеру, кирпич? Почему это должна была быть граната?